Отражение и искажение. «Зеркальный коридор», — гласит вывеска, но, оказавшись внутри, ты понимаешь, что это не просто коридор. Ты был почти уверен, что здесь тебя ждут обычные зеркальные пол и потолок, а тебя встречают сотни зеркал всевозможных форм и размеров, каждая в своей раме. Проходя мимо одного из них, ты видишь только отражение своих ног, а следующий вообще не отражает ничего, кроме зеркал напротив. Твой шарф не отражается в одном зеркале, но вновь появляется в другом. За спиной ты видишь отражение человека в котелке, но оно возникает не во всех зеркалах. Обернувшись, ты нигде не можешь его найти, хотя по коридору вместе с тобой прогуливаются другие посетители, но не у всех есть отражение. Коридор приводит тебя в залитую ярким светом ротонду. Она освещается фонарем, стоящим в центре зала. Высокий черный столб увенчан светильником матового стекла и выглядит так, словно ему место на одной из улиц большого города, а не в цирковом шатре. Все стены увешаны зеркалами. Каждое из этих вытянутых в длину зеркал повторяет направление черно-белых полос на потолке и на полу. Продолжая идти по комнате, ты обнаруживаешь, что она превратилась в огромный зал, полный уличных фонарей, череда которых тянется все дальше, дальше и дальше. Гадание на картах. Конкорд, Массачусетс, 1902 год. Гуляя по цирку, Бейли попадает на аллею, которая выводит его к главной площади. Он ненадолго останавливается поглазеть на сверкающий факел, затем, отыскав торговца сладостями, покупает пакетик шоколадных конфет, чтобы как-то компенсировать отсутствие ужина. Конфеты сделаны в форме мышей с ушками из миндаля и хвостиками из лакрицы. Две штуки он сразу отправляет в рот, а оставшиеся кладет в карман, надеясь, что они там не растают. Он выбирает новую аллею, чтобы покинуть площадь, и вновь теряет пылающий факел из виду. Бейли проходит мимо нескольких манящих вывесок, но поскольку он никак не может выбросить из головы выступление иллюзионистки, ни один из шатров не привлекает его настолько, чтобы войти. Следуя изгибам дорожки, он натыкается на совсем маленький шатер с красиво оформленной табличкой «Прорицательница». Первое слово он различает издалека, но ниже следует фигурный текст, пестрящий виньетками и вензелями, так что Бейли вынужден подойти вплотную, чтобы прочитать «Предсказание судьбы», «Разоблачение сокровенных желаний». Бейли оглядывается по сторонам. Вокруг никого не видно, и цирк внезапно кажется почти таким же зловещим, как в тот раз, когда он пробрался сюда тайком при свете дня. Как будто в цирке нет никого, кроме его постоянных обитателей и самого Бейли. Переступая порог шатра, он вспоминает постоянные споры о его будущем. Бейли оказывается в комнате, напоминающей ему гостиную бабушки, разве что запах лаванды ощущается здесь не так остро. Вдоль стены расставлено несколько стульев, но все они пустуют. Взгляд Бейли задерживается на горящей свече, и он не сразу замечает полок из нанизанных на нитку сверкающих бусин. Бейли никогда не приходилось видеть ничего подобного. Он наблюдает за игрой света в хрустальных шариках, не зная, то ли можно войти, то ли нужно подождать приглашения. Ищет глазами табличку с правилами поведения в этом месте, но ничего не находит. Бейли растерянно топчется в пустом вестибюле, когда из-за хрустального полога раздается голос. «Входи, прошу тебя», — слышит он. Это голос женщины, тихий, но он звучит так, словно она стоит прямо перед ним, хотя Бейли уверен, что он раздается из соседнего помещения. Он робко касается гладких и холодных на ощупь бусин. Рука свободно проскальзывает сквозь завесу, легко уступающую его прикосновению, словно вода или высокая трава. Длинные нити приходят в движение, и бусины, соприкасаясь в темноте, издают звук, напоминающий шелест дождя. Комната, в которую он попадает, уже не так похожа на бабушкину гостиную. Повсюду горят свечи, а в самом центре за столом сидит женщина с закрытым вуалью лицом, одетая во все черное. На столе колода карт и большой хрустальный шар. «Прошу садиться, молодой человек», — произносит она, и Бейли делает несколько шагов к стулу напротив нее. Присев, он с удивлением отмечает, что стул весьма удобный и совсем не такой жесткий, как стулья его бабушки, хотя внешне почти ничем от них не отличается. Только сейчас Бейли приходит в голову, что, за исключением рыжеволосой девчонки, никто в цирке ни разу с ним не заговорил. На протяжении всего выступления иллюзионистка не проронила ни слова, хотя в тот момент он не обратил на это внимания. «Боюсь, мы не сможем начать, пока не будет внесена плата», — говорит гадалка. Бейли с облегчением думает, что не зря захватил карманные деньги на случай непредвиденных расходов. «А сколько с меня?» — интересуется он. «Сколько не жалко за то, чтобы заглянуть в свое будущее», — говорит прорицательница. Бейли ненадолго задумывается. «Это довольно странно, но справедливо». Он вынимает из кармана несколько монет в надежде, что этого будет достаточно, и кладет на стол. Гадалка не притрагивается к деньгам, лишь простирает над ними руку, и монеты исчезают. «Скажи, что бы ты хотел узнать?» — спрашивает она. «Про свое будущее», — говорит Бейли. «Бабушка хочет, чтобы я поступал в Гарвард, а отец, чтобы взял на себя управление фермой». «А чего хочешь ты?» — спрашивает прорицательница. «Я не знаю», — признается Бейли. В ответ раздается смех, но звучит он по-доброму, и Бейли внезапно становится легко, словно он беседует с самым обычным человеком, а не с таинственной провидицей, может быть, даже волшебницей. «Ничего страшного», — улыбается она. «Давай посмотрим, что об этом говорят карты». Прорицательница берет со стола колоду и, разделив надвое, начинает тасовать. Карты двумя волнами слетаются в одну стопку, перемешиваясь друг с другом. Стремительным движением она раскладывает их дугой. Пестрый черно-белый рисунок рубашки смотрит вверх. «Выбери одну карту», — говорит гадалка. «Не торопись. Это будет твоя карта. Она будет обозначать тебя». Бейли морщит лоб, разглядывая карты. Они все выглядят одинаково. Серебряное тиснение, но некоторые лежат не так ровно, как другие. Он несколько раз проводит глазами по веренице карт, и, наконец, его взгляд останавливается на одной из них. Она почти полностью скрыта под картой, лежащей на ней, и потому незаметнее прочих. Виднеется лишь тонкий краешек. Он протягивает руку, но замирает в нерешительности. «А я могу до нее дотронуться?» — спрашивает он, испытывая тот же острый страх, как в тот раз, когда ему впервые позволили расставить на столе парадный сервиз. Как будто ему на самом деле нельзя касаться подобных вещей. Как будто он может что-то нарушить неосторожным прикосновением. Но прорицательница кивает, и Бейли, прижав карту пальцем, вытягивает ее из общей кучи на середину стола. «Ты можешь ее перевернуть?» — говорит прорицательница, и Бейли послушно переворачивает карту. Изображение на обратной стороне не похоже ни на одну из игральных карт красных или черных мастей, к которым он привык. Бубны, черви, трефы, пики. Рисунок выполнен в черных, белых и серых тонах. Это сказочный персонаж, рыцарь на коне. Белый конь и серые доспехи на фоне темных облаков. Кажется, что лошадь мчится галопом, рыцарь в седле пригнулся к холке, меч обнажен, словно он собирается вступить в поединок с невидимым врагом. Бейли разглядывает карту, гадая, куда скачет воин и что все это означает. «Рыцарь мечей», — гласит причудливая надпись под изображением. «Значит, это я?» — спрашивает Бейли. Гадалка с улыбкой собирает карты в аккуратную стопку. «Эта карта представляет тебя в нашем гадании», — объясняет она. «Она может означать какое-то движение или путешествие. Смысл карт не всегда одинаков. Они могут менять свое значение в зависимости от того, кому гадаешь». «Не просто, наверное, разобраться во всем этом», — замечает Бейли. Гадалка снова усмехается. «Бывает нелегко», — говорит она. «Но мы все-таки попытаемся, верно?» Бейли кивает, и она снова начинает тасовать колоду, перекладывая карты то вниз, то вверх, а затем разделяет их на три стопки и выкладывает на столе над картой с изображением рыцаря. «Выбери стопку, которая тебе больше нравится», — предлагает она. Бейли сравнивает стопки. Одна из них немножко небрежная, другая больше двух остальных. Его взгляд постоянно возвращается к стопке справа. «Вот это», — говорит он, и хотя выбор был сделан наугад, ему кажется, что он попал в точку. Кивнув, прорицательница снова собирает все карты, оставляя выбранную Бейли стопку наверху. Она начинает переворачивать карты одну за другой, выкладывая их на столе непонятным узором. Одни друг на друга, другие просто в ряд. Наконец, на столе оказывается с дюжину карт. Как и та, на которой изображен рыцарь, все картинки черно-белые. Некоторые совсем простые, некоторые посложнее. Часть из них изображает людей в разных ситуациях, часть — животных, на других нарисованы кубки, монеты или мечи. Искажаясь, карты отражаются в лежащем на столе хрустальном шаре. Какое-то время прорицательница смотрит на карты, и Бейли понимает, что она ждет, что они ей скажут. А еще ему кажется, что она улыбается, но не очень хочет это показывать. «Как интересно», — говорит прорицательница. Сначала она дотрагивается до карты, изображающей девушку в ниспадающей тоге с весами в руках. Потом до другой, и хотя Бейли не успевает разглядеть ее так же хорошо, как первую, ему кажется, что это падающая башня. «Что интересно?» — спрашивает Бейли, все еще не понимая, что происходит. Он не знает никаких девушек в повязках на глазах и ни разу не бывал в падающих башнях. Он вообще не уверен, есть ли в Новой Англии замки. «Тебя ждет путешествие», — говорит прорицательница. «Я вижу много событий и большую ответственность». Она отодвигает одну карту, переворачивает другую вверх ногами и слегка хмурит брови, но Бейли не покидает ощущение, что она просто пытается скрыть улыбку. Его глаза потихоньку привыкают к мерцанию свечей, и ему становится проще следить за выражением ее лица под вуалью. «Ты являешься частью целого ряда событий, хотя пока что тебе не дано понять, какое значение впоследствии будут иметь твои поступки». «Я должен сделать что-то важное, но сначала мне нужно куда-то поехать», — уточняет Бейли. Он надеялся, что предсказание будет менее расплывчатым. Упоминание о путешествии, по идее, должно быть засчитано в пользу бабушкиной точки зрения, даже несмотря на то, что до Кембриджа не так уж и далеко. Прорицательница отвечает не сразу. Сначала она переворачивает еще одну карту. На этот раз она не скрывает улыбки. «Ты ищешь Поппет», — говорит она. «Что еще за Поппет?» — не понимает Бейли. Прорицательница молчит, с любопытством глядя на него и словно забыв о картах. Ее глаза скользят по его лицу, от шарфа поднимаясь к полям шляпы. Бейли кожей ощущает на себе этот оценивающий взгляд, проникающий внутрь, и беспокойно ерзает на стуле. «Тебя зовут Бейли?» — спрашивает она. Щеки Бейли становятся бледными, и забытые было настороженность и страх тут же возвращаются. Он судорожно сглатывает, прежде чем ответить, тихо, почти шепотом. «Да», — выдавливает он с вопросительной интонацией, как будто сам не уверен, его ли это имя. Прорицательница улыбается, глядя на него, И по этой улыбке он вдруг догадывается, что она гораздо моложе, чем ему показалось. Пожалуй, всего на несколько лет старше его. «Интересно», — говорит она. Ему хочется, чтобы она подобрала другое слово. «У нас есть общие знакомые, Бейли», — она бросает взгляд на лежащие на столе карты. «Сдается мне, сегодня вечером ты пришел сюда в надежде встретить ее. Впрочем, мне приятно, что по дороге ты решил заглянуть и в мой шатер». Бейли только хлопает ресницами, пытаясь осознать все ею сказанное, и гадает, откуда, черт возьми, ей известны истинные причины его сегодняшнего появления в цирке, хотя он не рассказал об этом ни одной живой душе, да и самому себе боялся признаться. «Вы знаете девочку с рыжими волосами?» — спрашивает он, до конца не веря, что прорицательница имела в виду именно это. Но она кивает в ответ. «Я знаю и ее брата с момента их рождения», — говорит она. «Это совершенно необыкновенная девочка, и волосы у нее чудесные». «Она по-прежнему в цирке?» — спрашивает Бейли. «Я встречал ее лишь однажды, когда цирк приезжал в прошлый раз». «Она здесь», — говорит прорицательница. Она снова начинает передвигать карты по столу, касаясь то одной, то другой, но Бейли уже не обращает внимания, что на них изображено. «Ты снова встретишь ее, Бейли. В этом нет никаких сомнений». Бейли ужасно хочется спросить, когда это случится, но вместо этого он ждет, не расскажут ли ей карты еще что-нибудь. Прорицательница поочередно их перемещает. Она берет карту, изображающую рыцаря, и кладет ее поверх падающей башни. «Бейли, тебе нравится в цирке?» — спрашивает она, заглядывая ему в глаза. «Это место не похоже ни на одно, где я когда-либо бывал», — признается Бейли. «Не то чтобы я много где бывал», — поспешно добавляет он, «но мне кажется, что цирк прекрасен. Мне очень здесь нравится». «Что ж, это все упрощает», — заявляет прорицательница. «Что упрощает?» — не понимает Бейли, но прорицательница не уточняет. Она достает из колоды еще одну карту и, перевернув, кладет поверх карты с рыцарем. Это изображение женщины, льющей воду в озеро. Над ее головой ярко сияет звезда. Разглядеть выражение лица прорицательницы сквозь вуаль непросто. Но Бейли уверен, что по нему пробегает тень, когда она кладет карту на стол. Впрочем, ее взгляд по-прежнему ясен, когда она поднимает на него глаза. «У тебя все будет хорошо», — говорит она. «Тебе предстоит принять важное решение и столкнуться с разными неожиданностями. Жизнь порой оборачивается удивительным образом. Но запомни, будущее не высечено на каменных скрижалях». «Запомню», — обещает Бейли. Глядя, как прорицательница собирает карты и складывает их аккуратной стопкой, он понимает, что она чем-то опечалена. Рыцаря она оставляет напоследок и кладет поверх всей колоды. «Спасибо», — говорит Бейли. Вопреки своим чаяниям, он так и не получил ясного ответа относительно собственного будущего, но оно почему-то волнует его все меньше и меньше. Он раздумывает, не пора ли ей уйти, не зная, что предписывает ему в данном случае этикет. «Не за что, Бейли», — отвечает прорицательница. «Я была рада погадать тебе». Бейли запускает руку в карман и, вытащив оттуда пакетик с шоколадными мышами, протягивает ей. «Хотите мышку?» — предлагает он. Еще до того, как он успевает мысленно осыпать себя проклятиями за подобную глупость, прорицательница улыбается, хотя на мгновение в ее улыбке проскальзывает грусть. «Почему бы нет?» — соглашается она, вытаскивая мышь из пакета за лакричный хвостик. Она кладет конфету на хрустальный шар. «Это одно из моих любимых лакомств», — признается она. «Спасибо, Бейли. Желаю тебе хорошо провести время в цирке». «Я постараюсь», — говорит Бейли. Он поднимается со стула и направляется в сторону хрустального полога. Протянув было руку, чтобы раздвинуть его и уйти, он внезапно оборачивается. «Как вас зовут?» — спрашивает он прорицательницу. «Знаешь, «Мне кажется, что ты первый, кому захотелось это узнать», — говорит она. «Меня зовут Изабель». «Рад был познакомиться, Изабель», — говорит Бейли. «И я была рада познакомиться, Бейли», — улыбается Изабель и тут же продолжает. «Кстати, когда ты выйдешь отсюда, возможно, тебе стоит пойти направо». Кивнув, Бейли поворачивается и выходит в пустой вестибюль. Перестук хрустальных нитей за его спиной быстро сходит на нет, и в наступившей тишине кажется, будто нет рядом никакой другой комнаты, нет сидящей за столом прорицательницы. У Бейли почему-то легко на душе, как будто он стал ближе к земле, но при этом выше ростом. Когда он выходит из шатра и сворачивает направо на извилистую дорожку, беспокойство о собственном будущем уже не так сильно его гнетет. Узник дерева. Барселона, ноябрь 1894 года. Комнаты, скрытые от посторонних глаз в недрах цирка сновидений, разительно отличаются от присущей ему черно-белой гаммы. Жизнь в них пестрит красками, согретая теплым сиянием янтарных абажуров. Ярче других раскрашено жилище близнецов Мюррей. Это настоящий калейдоскоп оттенков, среди которых преобладают бордовый, алый и желтый цвета, так что кажется, будто вся комната охвачена огнем. Время от времени в цирке заходит речь о том, что близнецов неплохо бы отправить в интернат, чтобы они могли получить хорошее образование. Но их родители уверяют, что, находясь в столь разношерстной среде и путешествуя по миру, они могут узнать куда больше, чем сидя в классе и уткнувшись в учебник. Близнецам такое положение дел по душе. Изредка для них устраивают уроки по самым разнообразным предметам. В остальное же время они читают. Читают все, что попадает к ним в руки. И подчас в кованой колыбельке, из которой они давно уже выросли, но все равно никак не соглашаются с ней расстаться, собираются целые кипы прочитанных книг. Им знаком каждый уголок цирка, и они без труда находят дорогу в хитросплетениях пронизавших его дорожек, одинаково уверенно чувствуя себя и в разноцветной части, и в черно-белой. В эту ночь они сидят под полосатым куполом шатра, над которым раскинулись голые черные ветви высокого дерева. Поскольку час довольно поздний, кроме них в шатре никого нет, и сомнительно, что кто-то из посетителей цирка еще забредет сюда в предрассветные часы. Близнецы Мюррей сидят, прислонившись спиной к могучему стволу, и подтягивают из дымящихся кружек горячий пунш. С их выступлениями на сегодня уже покончено, и в оставшиеся несколько часов до восхода солнца они вольны делать, что вздумается. «Звезды будешь смотреть?» — предлагает Виджет сестре. «Мы могли бы прогуляться, сегодня вроде не холодно». Он вынимает из кармана куртки часы и смотрит, который час. «К тому же время еще ранее», — замечает он. Впрочем, их представление о том, что такое рано, разительно отличается от общепринятых. Поппет задумывается, закусив губу. «Нет», — говорит она наконец. «В прошлый раз все было такое красное и непонятное. Думаю, мне нужно немного подождать, а потом уж попытаться еще разок». «Красное и непонятное?» — Поппет кивает. «Это была целая вереница образов», — поясняет она. «Огонь, а потом что-то алое. Человек, который не отбрасывает тени. Ощущение, что все летит кувырком, спутывается, словно клубок, с которым поиграли котята, и теперь сам черт не разберет, где начало, а где конец». «Ты говорила об этом с Селией?» — спрашивает Виджет. «Еще нет», — качает головой Поппет. «Я не люблю рассказывать ей о видениях, пока они лишены смысла. В итоге он чаще всего появляется». «Это точно», — кивает Виджет. «Ах да, вот еще что», — вспоминает Поппет. «Кто-то должен прийти. Я это тоже видела. Правда, не знаю, было это до всего остального или после. А может, и во время. «А ты видела, кто это?» — спрашивает Виджет. «Не-а», — коротко бросает Поппет. Виджета это не удивляет. «А красное? Это что было?» — продолжает расспрашивать он. «Ты можешь сказать?» Поппет прикрывает глаза, воскрешая в памяти видение. «Это похоже на краску», — говорит она. Виджет поворачивается, чтобы заглянуть ей в глаза. «На краску?» «Да, на разлитую по земле краску», — кивает Поппет. Она вновь закрывает глаза, но тут же их открывает. «Очень много красного. Все перепутано, и мне, если честно, эта красная часть не нравится. Когда я это увидела, у меня даже голова заболела. Часть про гостя куда приятнее». «Гость — это хорошо», — говорит Виджет. «А ты знаешь, когда нам его ждать?» Поппет качает головой. «Что-то произойдет совсем скоро. До остального еще далеко». Они ненадолго замолкают, прильнув спинами к дереву и потягивая пунш. «Расскажи мне что-нибудь, а?» — немного погодя просит Поппет. «Что, например?» — спрашивает Виджет. Он всегда уточняет, чего она хочет, даже если у него уже есть на готове история. Такой привилегии он удостаивает лишь избранных слушателей. «Историю про дерево», — говорит Поппет, запрокинув голову и глядя вверх сквозь черные переплетения ветвей. Выдержав небольшую паузу, Виджет приступает к рассказу. Шатер и дерево над их головами внезапно превращаются в молчаливые декорации. Поппет терпеливо ждет. «В любой тайне заключена сила», — начинает Виджет. «Раскрытая тайна утрачивает часть своей силы, поэтому надо хорошо ее хранить. Тайна, настоящая тайна, а не какой-нибудь пустяк, может навсегда изменить судьбу посвященного в нее человека. Записывать тайны особенно опасно, потому что как бы бережно ты их ни хранил, кто знает, кому может открыться тайна, доверенная клочку бумаги. Так что, если у тебя есть какие-то тайны, и для них, и для тебя, будет лучше, если они тайнами и останутся. Отчасти именно по этой причине в мире почти не осталось волшебства. Ведь любое волшебство — это тайна. Так же, как и любая тайна — это волшебство. Люди годами учились ему, делились его секретами, записывали их в толстые книги, страницы которых со временем желтели и покрывались пылью. А потом волшебство почти исчезло. По капле утратила свою силу. Это было не неизбежно, но закономерно. Любой может совершить ошибку. И вот ошибку совершил величайший волшебник всех времен, поделился своими тайнами. А это были не просто тайны, а секреты волшебства. Так что цена ошибки была высока. Свои тайны он открыл девушке. Ее отличали молодость, острый ум и непревзойденная красота. Он прерывает рассказ, потому что Поппет громко фыркает, уткнувшись в кружку. «Извини», — говорит она. «Пожалуйста, Видж, рассказывай дальше». Итак, ее отличали молодость, острый ум и непревзойденная красота, продолжает Виджет. Потому что, не будь она столь умна и прекрасна, он не попался бы в ее сети, и не было бы этой истории. Волшебник был старым и, конечно же, очень мудрым. Долгие-долгие годы он бережно хранил свои тайны, не соглашаясь никого в них посвящать. Но то ли постепенно он забыл, почему так важно, чтобы тайна оставалась тайной, то ли не устоял перед юностью, красотой и хитростью девушки, а может, просто устал или выпил слишком много вина и не понимал, что делает. В общем, неважно, по какой причине, но он открыл девушке свои самые сокровенные тайны, поделился с ней секретами волшебства. И стоило его тайнам перейти к девушке, как они утратили часть своей силы. Как кошка теряет ворсинки меха, если ее почесать за ухом. Впрочем, его чары по-прежнему были сильны и могущественны, и девушка сумела обратить их против самого волшебника. Обманом она завладела всеми его секретами до последнего. Беречь эти секреты она не собиралась. Возможно, даже записала их, чтобы не забыть. А самого волшебника она заключила в огромный вековой дуб, ну, вроде того, под которым мы сидим. И чары ее были необыкновенно сильны, потому что это были чары самого волшебника, древние и могущественные, и он не мог их разрушить. Она оставила его в дереве, и ему неоткуда было ждать избавления, потому что никто не знал, где он. Однако волшебник продолжал жить. Если бы это было возможно, девушка обязательно бы его убила, как только владела его тайнами. Но волшебника нельзя было лишить жизни с помощью его собственных чар. А может, на самом деле она и не хотела его убивать. Вероятно, несмотря на то, что ее больше влекли его тайны, чем он сам, все-таки она была к нему немного привязана и решила его пощадить. Она подумала, что будет достаточно просто заключить его в дерево. Впрочем, дела у нее пошли не так хорошо, как она рассчитывала. Она была беспечна по отношению к украденным ею секретам и даже не пыталась хранить их в тайне, выставляя свои новые умения на показ при всяком удобном случае. В скором времени волшебство утратило силу, а потом и сама девушка исчезла, и все о ней забыли. А душа волшебника соединилась с духом дерева. Дерево крепло и росло, его ветви тянулись к небу, а корни все глубже проникали в землю. И частички души волшебника прорастали в листьях, в коре, проникали в древесный сок. Белки разносили по округе желуди, которые роняло дерево, и из них вырастали новые деревья. Крепли, набирали силу, и в них тоже жила душа волшебника. Вот так и вышло, что, потеряв свои секреты, волшебник обрел бессмертие. Его дерево продолжало расти, когда коварная юная красавица уже постарела и утратила былую красоту. В каком-то смысле с годами волшебник стал еще сильнее и могущественнее, чем прежде. И все же, несмотря на это, будь у него возможность повернуть время вспять, он бережнее хранил бы свои тайны. Заканчивает рассказ Виджет. В шатре вновь воцаряется тишина, но теперь дерево кажется Поппет более живым, чем до того, как она услышала эту историю. «Спасибо», — говорит она. «Это хорошая сказка. Вроде грустная, а в то же время и нет». «Всегда пожалуйста», — улыбается Виджет. Он делает очередной глоток, но пунш уже скорее теплый, чем горячий. Мальчик поднимает кружку и держит на уровне глаз, сосредоточенно глядя на нее до тех пор, пока над ней не начинает мягко клубиться пар. «Разогреешь для меня тоже?» — просит Поппет, протягивая ему свою кружку. «Мне никогда толком не получается». «Зато мне левитация не дается, так что мы квиты», — говорит Виджет. Он с готовностью берет кружку и разогревает напиток, пока над поверхностью не начинает виться дымок. Он поворачивается, чтобы отдать кружку сестре, однако она выскальзывает из руки и легко плывет по воздуху сама собой. Поверхность напитка чуть дрожит, но в остальном кружка движется так плавно, будто скользит по столу. «Хвостунишка!» — ухмыляется Виджет. Они продолжают прихлебывать разогретый пунш, разглядывая черное кружево ветвей над головами. «Видж!» — окликает брата Поппет, прерывая затянувшееся молчание. «Что?» «Получается, не так уж плохо сидеть взаперти. Все зависит от того, где тебя заперли». «Полагаю, все зависит от того, по душе ли тебе место, в котором тебя заперли», — говорит Виджет. «И по душе ли тебе тот, с кем ты там застрял?» добавляет Поппет, пихая ногой в белом сапоге его ногу в черном. Смех Виджета отдается гулким эхом под куполом шатра и уносится вверх к ветвям, усыпанным свечами. Над каждой подрагивает ослепительно белый язычок пламени. Временное пристанище. Лондон, апрель 1895 года. Только возвратившись в Лондон, Тара Бёрджесс осознает, что на визитке, которую ей дал мистер Баррис, указан адрес Мидланд Гранд Отеля, а отнюдь не частного дома. Визитка несколько дней лежит на столике у нее в гостиной, попадаясь на глаза всякий раз, когда она проходит мимо. Временами Тара совсем забывает о ней, но она неизменно снова напоминает о себе. Лэни собирается пожить в Италии и настойчиво приглашает сестру устроить себе отпуск и поехать с ней, но ее уговоры тщетны. Тара почти ничего не рассказывает о поездке в Вену, упомянув лишь вкратце, что Итан о ней спрашивал и передавал привет. Лэни заявляет, что им тоже пришла пора задуматься о переезде и что, возможно, стоит обсудить этот вопрос после ее возвращения. Тара молча кивает и крепко обнимает сестру на прощание. Оставшись одна, Тара с отсутствующим видом бродит по притихшему дому. Забывает на диванах и столах недочитанные романы. Отказывается, когда мадам Падва приглашает заглянуть к ней на чай или составить компанию для похода на балет. Она разворачивает все зеркала в доме лицом к стене, а те, что ей не под силу развернуть, завешивает простынями, так что они напоминают привидения, поселившиеся в опустевших комнатах. Она плохо спит по ночам. Долгие месяцы визитка пылится на столе, терпеливо ожидая своего часа. И вот он настает. Тара кладет ее в карман и выходит из дома. Она садится в поезд, даже не успев подумать, правильно ли поступает. Раньше ей никогда не доводилось бывать в отеле, примыкающем к вокзалу Сент-Панкрас, но она с первого взгляда понимает, что это может быть только временным пристанищем. Вопреки внушительным размерам здания, от него так и веет непостоянством. Поток населяющих его гостей и туристов никогда не иссякает. Они останавливаются на пару дней, чтобы вскоре продолжить путешествие. Она обращается к портье, но тот утверждает, что такой гость в их отеле не проживает. Тара несколько раз повторяет имя, однако портье никак не может его разобрать. Она пробует несколько вариантов, поскольку буквы на визитке, полученные от Барриса, смазались, а точно вспомнить, как оно должно читаться, ей не удается. С каждой минутой, проведенной в холле отеля, в ней крепнет уверенность, что она вообще ни разу не слышала, чтобы кто-то произносил это имя вслух. Портье любезно интересуется, не желает ли она оставить записку на тот случай, если интересующий ее джентльмен вдруг объявится в ближайшие дни. Но Тара, покачав головой, благодарит его за потраченное время и возвращает визитку в карман. Остановившись в нерешительности посреди холла, она гадает, как могло случиться, что адрес неверный. Баррису не свойственно давать кому-то непроверенную информацию. «Добрый день, мисс Бёрджесс», — раздается прямо у нее над ухом. Она не заметила его приближения, но человек, чье имя она по-прежнему не может воскресить в памяти, стоит рядом с ней в неизменном сером костюме. «Добрый день», — словно эхо отзывается она. «Вы хотели меня видеть?» — спрашивает он. «Вообще-то да», — кивает Тара. Она собирается объяснить, что ее направил к нему мистер Баррис, однако, опустив руку в карман, не находит там карточки и в растерянности замолкает, даже не начав говорить. «Что-то не так?» — интересуется человек в сером костюме. «Нет-нет, все в порядке», — отвечает Тара, внезапно засомневавшись, не оставила ли она визитку дома. Возможно, она так и лежит на столике в гостиной. «Я хотела поговорить о цирке». «Конечно». Он ждет, что она заговорит, и на его лице появляется выражение, которое можно истолковать как сдержанную заинтересованность. Она пытается, как может, объяснить, что ее беспокоит. Что в цирке происходят странные вещи, о которых большинство даже не догадывается. Что многим из них она не находит разумного объяснения. Она приводит несколько примеров, которые они обсуждали с Баррисом. Говорит, как ее пугает собственная неспособность разобраться, где явь, а где сон. Как страшно порой смотреть в зеркало и видеть там одно и то же лицо, ничуть не изменившееся с годами. Она говорит сбивчиво, с трудом формулируя, что именно она имеет в виду. В глазах ее собеседника видна сдержанная заинтересованность. «Мисс Бёрджесс, чего вы от меня хотите?» — спрашивает он, когда она замолкает. «Я хочу объяснений», — говорит она. Он некоторое время смотрит на нее все с тем же выражением. «Цирк — это всего лишь цирк», — говорит он. «Зрелищный аттракцион, не более того. Вы не согласны?» Тара кивает, даже не успев обдумать его слова. «А вы не торопитесь на поезд, мисс Бёрджесс?» — интересуется он. «Тороплюсь», — кивает Тара. Она совершенно забыла про поезд. Она гадает, который нынче час, но не может отыскать часы, чтобы узнать время. «Я как раз собирался на вокзал, если моя компания вас не смутит». Они вдвоем проделывают недолгий путь от отеля до вокзала. Он галантно придерживает для нее двери. Заводит дежурный разговор о погоде. «Полагаю, вам пойдет на пользу, если вы придумаете, чем себя занять», — говорит он, когда они оказываются возле поездов. «Вам нужно чем-то отвлечь себя от мысли о цирке. Вы согласны?» Тара снова кивает. «Всего хорошего, мисс Бёрджесс», — говорит он, прикасаясь пальцами к полям шляпы. «Всего хорошего», — послушно повторяет она. Он уходит, оставив ее одну. Когда Тара оборачивается, чтобы посмотреть, в какую сторону он направился, серый костюм успевает раствориться в толпе. Тара в ожидании стоит у края платформы. Она не помнит, чтобы говорила господину Аха, на каком поезде собирается ехать. Однако он все равно привел ее на нужный путь. Ее не покидает чувство, что она собиралась спросить его о чем-то еще, но забыла, о чем именно. Она вообще мало что помнит из их беседы, кроме того, что она должна чем-то себя занять, куда-то поехать, найти что-то, достойное ее внимания больше, нежели цирк. Гадая, что бы это могло быть, она неожиданно замечает мелькнувший на платформе напротив серый костюм. Господин Аха стоит в тени, но даже на таком расстоянии Тара догадывается, что он с кем-то спорит, хотя собеседника ей не видно. Прохожие снуют мимо, не обращая на них внимания. Пятно света от потолочных окон над их головами смещается, и Таре удается разглядеть, с кем спорит господин Аха. Его собеседник чуть ниже ростом, так что верх его шляпы находится примерно на уровне полей серого цилиндра. Сперва Тара принимает его за отражение и удивляется, с чего бы господину Аха прямо посреди вокзала спорить с самим собой. Однако потом она замечает, что костюм его собеседника гораздо темнее. У него довольно длинные волосы, хотя почти столь же седые. Сквозь клубы пара и мельтешение толпы Таре удается различить лишь светлые пятна кружевных манжет его рубашки и темные глаза, освещенные лучше, чем остальные части лица. Время от времени его облик становится виден почти отчетливо, а затем вновь расплывается зыбкой тенью. Пятно, проникающего сверху света, вновь смещается, и его силуэт становится еще более размытым, как если бы Тара смотрела на него сквозь мутное стекло, хотя господина Аха она видит по-прежнему ясно и четко. Тара делает шаг вперед, стараясь получше разглядеть призрака на соседней платформе. Она не видит приближающегося поезда. Движение. Мюнхен. Апрель 1895 года. Гертиссен всегда радуется, когда цирк приезжает в его родную Германию, но нынешний визит доставляет ему особенное удовольствие, поскольку цирк останавливается неподалеку от Мюнхена, и ему не придется снимать квартиру в чужом городе. Кроме того, у него запланирована встреча с мисс Боуэн. Несмотря на многолетнюю переписку, они никогда не виделись, и вдруг она написала, что если он не против, ей хотелось бы побывать у него в мастерской. Фридрих отвечает, что он не только не против, но будет даже счастлив принять ее в любое удобное время. И хотя в его кабинете бережно хранится множество ее писем, он не знает, чего ожидать от этого визита. Открыв ей дверь, он с удивлением обнаруживает, что женщина, стоящая на его пороге, никто иная, как иллюзионистка. И хотя она одета не в черно-белый наряд, в котором он привык ее видеть, а в платье цвета пыльной розы, ошибки быть не может. Ее кожа светится нежным румянцем, волосы слегка завиты, а шляпа не имеет ничего общего со знаменитым шелковым цилиндром. Но ее лицо он узнает при любых обстоятельствах. «Эх, какая честь для меня!» — говорит он, приветствуя ее. «Большинство людей не узнает меня за пределами цирка», — замечает Селия, протягивая ему руку. «Значит, большинство людей — идиоты», — говорит он, поднося ее пальцы к губам и запечатлевая легкий поцелуй на тыльной стороне перчатки. «Впрочем, я и сам чувствую себя идиотом, поскольку за все это время не догадался, кто вы». «Мне самой следовало признаться», — говорит Селия. «Я прошу прощения». «Нет нужды извиняться. Потому как вы описывали цирк, я должен был понять, что вы не просто сновидец. Вы, как никто другой, знаете каждый его уголок». «Мне известны многие уголки в цирке, но далеко не все». «Стало быть, у цирка есть секреты от собственной иллюзионистки? Впечатляет». Когда Селия перестает смеяться, Фридрих приглашает ее на экскурсию. Пространство мастерской организовано таким образом, что переднюю часть занимают груды схем и чертежей, а затем идут длинные столы, заваленные множеством деталей часовых механизмов и покрытые толстым слоем древесной пыли. В ящиках полно шестеренок и разных инструментов. Фридрих описывает ей весь процесс создания часов, и Селия восхищенно внимает, интересуясь техническими тонкостями не меньше, чем нюансами художественного воплощения. Он с удивлением обнаруживает, что она свободно говорит по-немецки, хотя вся их переписка велась исключительно на английском. «Я разговариваю на иностранных языках куда лучше, чем пишу или читаю», — поясняет она. «У меня странные взаимоотношения со звуками. Я могла бы попытаться перенести их на бумагу, но, уверяю вас, результат будет плачевный». Несмотря на пробивающуюся седину, Фридрих выглядит моложе, когда улыбается. Пока он показывает ей сложнейшие часовые механизмы, Селия, как зачарованная, смотрит на его руки. Она представляет, как эти самые пальцы выводили строчки писем, которые она перечитывала столько раз, что каждое слово отпечаталось в памяти, и недоумевает, почему она робеет в компании человека, которого успела так хорошо узнать. Пока они разглядывают выставленные на полках часы в разных стадиях готовности, он смотрит на нее с не меньшим интересом. «Могу я кое о чем спросить?» — интересуется он, глядя, как она рассматривает коллекцию крошечных статуэток, еще не установленных в предназначенные для них часы и терпеливо ожидающих своей очереди среди завитков древесной стружки. «Конечно», — соглашается Селия, немного опасаясь, что он начнет выведывать, в чем секрет ее фокусов, а ей страшно не хочется его обманывать. «Вы столько раз бывали в том же городе, что и я, и тем не менее только сейчас попросили о встрече. Почему?» Прежде чем ответить, Селия бросает последний взгляд на статуэтки. Фридрих протягивает руку, чтобы поставить упавшую на бок балерину на пуантах, завязанных атласными лентами. «Сначала мне не хотелось, чтобы вы знали, кто я», — признается Селия. «Потом я боялась, что, узнав, станете относиться ко мне иначе. Но со временем этот обман начал меня тяготить. И поскольку я уже давно собиралась вам открыться, то решил не упускать возможности побывать у вас в мастерской. Надеюсь, вы не сердитесь?» «С чего мне сердиться?» — возражает Фридрих. «Оказалось, что женщина, которую я, как мне хочется верить, довольно хорошо узнал, и женщина, которая всегда казалась мне непостижимо таинственной, — это один и тот же человек. Это неожиданно, но я люблю приятные сюрпризы. Впрочем, я по-прежнему не понимаю, что заставило вас написать мне то самое первое письмо». «Я зачитывалась вашими статьями о цирке», — говорит Селия. «Это иной взгляд на происходящее, который мне недоступен, поскольку я... Ну, я не в том положении. Мне нравится смотреть на цирк вашими глазами». В лучах вечернего солнца, проникающих в комнату, танцует в воздухе древесная пыль, а голубые глаза Селии, устремленные на Тиссона, кажутся почти синими. «Благодарю вас, мисс Боуэн», — говорит Фридрих. «Селия», — поправляет она. Кивнув, он продолжает показывать ей мастерскую. На одной из стен развешаны готовые или почти готовые часы. Некоторые лишь ждут, чтобы их покрыли последним слоем лака или исправили какие-то незначительные детали. Те часы, что находятся ближе к окну, уже заведены и работают. Каждый экземпляр движется по-своему, но это не мешает их размеренному тиканью слиться в стройный хор. Внимание Селии привлекают часы не с одной из полок или со стены, а те, что лежат на столе. Это восхитительная вещица. Не столько часы, сколько произведение искусства. Часы, как правило, делаются из дерева, но в этих преобладает травленный металл. Черные железные прутья образуют большую круглую клетку на резной деревянной подставке, выполненной в виде изогнутых язычков белого пламени. Внутри клетки, на фоне выставленных на всеобщее обозрение шестеренок, расположены внахлёст металлические кольца циферблатов, испещренные цифрами и значками. Однако ни одна деталь в часах не движется. «Похоже на цирковой факел», — говорит Селия. «Они еще не закончены?» «Закончены, но сломались», — отвечает Фридрих. «Это был пробный экземпляр. Оказалось, не так-то просто добиться, чтобы все работало как надо». Он переворачивает часы, чтобы она могла увидеть сложный механизм, занимающий все внутреннее пространство клетки. «Тут довольно сложная механика, поскольку часы показывают не только время, но и движение небесных тел. Мне нужно снять основание и полностью разобрать их, чтобы починить, но никак не удается выкроить для этого достаточно времени». «Вы позволите?» — спрашивает Селия, протягивая руку к часам. Получив его согласие, она снимает одну перчатку и кладет пальцы на металлические прутья клетки. Она просто смотрит на часы долгим внимательным взглядом, не пытаясь привести что-либо в движение. Фридриху даже кажется, будто она смотрит не на сами часы, а сквозь них. Внезапно механизм оживает, шестеренки и пружинки начинают свой танец, а кольца циферблатов поворачиваются, вставая на место. Стрелки скользят по их поверхности, указывая точное время. Небесные тела выстраиваются для парада планет. Клетка начинает медленно вращаться, серебряные звезды сверкают, отражая падающий на них свет. Когда тиканье часов становится размеренным, Селия убирает руку. Фридрих не спрашивает, как ей это удалось. Вместо этого он приглашает ее на ужин. И хотя речь о цирке тоже заходит, они больше беседуют о книгах, искусстве, вине и городах, в которых любят бывать. Паузы в разговоре не несут никакой неловкости, хотя им не сразу удается нащупать тот же ритм беседы, который выработался в их переписке, и они часто переходят с одного языка на другой. «Почему вы не спрашиваете, в чем секрет моих фокусов?» — интересуется Селия, когда окончательно понимает, что с его стороны это не просто проявление такта. Фридрих тщательно обдумывает ответ. «Потому что я не хочу этого знать», — говорит он наконец. «Предпочитаю оставаться в неведении, чтобы не портить удовольствие». Селия так рада его признанию, что не может толком ответить ни на одном из языков и благодарит его лишь улыбкой. «Кроме того», — продолжает Фридрих, — «вас и без меня наверняка мучают расспросами. Я же предпочитаю поближе познакомиться не с волшебницей, а с женщиной. Надеюсь, вы не против?» «Я только за», — говорит Селия. После ужина они вместе отправляются в цирк, проходят мимо домиков под раскалившимися на солнце красными черепичными крышами и расходятся в разные стороны, только оказавшись на главной цирковой площади. Глядя на нее в окружении посетителей, Фридрих продолжает недоумевать, почему никто ее не узнает. Во время представления ему достается единственная еле уловимая улыбка, и больше она ничем не выдает, что заметила его. Сильно за полночь, когда он бредет по одной из дорожек, она неожиданно появляется рядом, одетая в кремовое пальто с темно-зеленым шарфом на шее. «Шарф должен быть красным», — замечает Фридрих. «Но я же не настоящий сновидец», — отвечает Селия. «Это было бы неправильно». Но пока она произносит эти слова, ее шарф постепенно становится рубиновым, как вино. «Так лучше?» «Изумительно», — говорит Фридрих, хотя его взгляд остается прикованным к ее глазам. Она берет его под руку, и они вместе гуляют по извилистым дорожкам цирка, смешавшись с редеющей толпой зрителей. Все последующие ночи они проводят так же. Но когда приходит известие из Лондона, цирк поспешно покидает Мюнхен. В память о дорогой Таре Бёрджесс. Глазго, апрель 1895 года. Несмотря на множество людей, пришедших оплакать Тару, похороны проходят тихо. Никто не рыдает и не комкает носовые платки. В традиционном Черном море встречаются яркие вспышки цвета. Даже моросящий дождь не в состоянии придать похоронам ощущение горькой утраты. Скорее, они проходят в духе печальной задумчивости. Возможно, все дело в том, что при виде живой и здравствующей Лейни Бёрджесс никому не верится, что ее сестры больше нет. Половинка любимого всеми дуэта дышит и светится жизнью. Однако при этом любой, кто видит Лейни, остро ощущает, что что-то не так, хоть и не может выразить словами, что именно. Словно что-то разладилось. Время от времени по ее щеке скатывается слеза, но, смахнув ее, она с улыбкой приветствует каждого пришедшего и благодарит за участие. Рассказывает смешные истории, которые вполне могли бы звучать из уст Тары, не будь она сейчас заперта в полированном деревянном гробу. Среди присутствующих нет других родственников. Однако многие из тех, кто не слишком хорошо знал усопшую, ошибочно принимают седовласую пожилую даму и мужчину средних лет в пенсне, старающихся не отходить от Лэни ни на шаг, за ее мать и мужа. Ни мадам Падва, ни господин Баррис не торопятся развеять их заблуждение. Все утопает в розах. Красных, белых, розовых. Среди них встречается даже одинокая черная роза, но никто не знает, откуда она взялась. Чандрыш утверждает, что он заказывал только белые. Один бутон воткнут в его петлицу, и во время церемонии он рассеянно теребит пальцами нежные лепестки. Лэни берет слово, и пока она говорит, люди то вздыхают, то тихо смеются, то печально улыбаются. «Я не оплакиваю смерть сестры, потому что она навсегда останется в моем сердце», — говорит она. «Впрочем, должна признаться, своим уходом она изрядно меня разозлила. Ведь отныне терпеть всех вас мне придется в одиночку. Но вот ее нет, и мое зрение словно притупилось, а вместе с ним и слух, и все прочие чувства. Лучше бы у меня отняли руку или ногу, но не сестру. Тогда она, по крайней мере, оставалась бы рядом, подтрунивала бы над моей новой внешностью и дразнилась, что теперь из нас двоих она красавица. Нам всем будет ее не хватать, но мне особенно. Ведь вместе с старой ушла частичка меня самой». Среди артистов, присутствующих на кладбище, есть женщина, знакомая даже тем, кто не имеет отношения к цирку сновидений. Закутанная с ног до головы в белоснежные одежды, она только добавила пару крыльев к своему обычному костюму. Крылья спускаются за спиной до самой земли, лишь перья трепещут на ветру, сама же она остается неподвижной, словно изваяние. Большинство присутствующих несколько удивлены ее появлением, но, как и Лейни, радуется при виде живого ангела, стоящего над могилой Тары. В конце концов, именно сестрам Бёрджесс пришла в голову эта идея. Это они решили, что в цирке должны быть живые статуи, артисты в причудливых костюмах, с лицами, покрытыми густым слоем грима, застывшие, как изваяния, на пьедесталах в различных уголках цирка. За несколько часов такая статуя может полностью изменить позу, двигаясь невыносимо медленно, так что многие из тех, кому довелось это наблюдать, уверяли, что это вовсе не люди, а заводные роботы. В цирке таких артистов несколько. Царица ночи в расшитом звездами костюме, темная пиратка в угольно-черном. Ту же, что сейчас застыла над могилой Тары Бёрджесс, чаще всего называют «Снежной королевой». Когда гроб опускают в землю, слышится тихий всхлип, но трудно понять, откуда он донесся, или, может быть, просто почудился в общем шелесте вздохов, ветра и переминающихся ног. Дождь усиливается, и раскрытые зонтики вырастают среди могил, словно грибы. Влажная земля быстро превращается в грязную жижу, и оставшуюся часть церемонии заканчивают в спешке, торопясь укрыться от непогоды. Окончание похорон получается смазанным. Те, кто еще недавно стройными рядами стояли вокруг могилы, как-то незаметно сливаются в толпу. Многие подходят к Лейне, чтобы еще раз принести соболезнования. Другие уходят искать убежище от дождя до того, как на могилу падает последняя горсть земли. Изабель и Цукико стоят неподалеку, вдвоем укрывшись под большим черным зонтом, который Изабель держит рукой в черной перчатке. Цукико несколько раз говорит, что дождь ее не пугает, но Изабель все равно продолжает укрывать ее зонтом, радуясь, что она не одна. «Как она умерла?» — спрашивает Цукико. Этот вопрос сегодня многие, перешептываясь, задавали неоднократно. Но при всем разнообразии ответов ни один не был похож на правду. Те, кто был хорошо осведомлен, предпочитали не распространяться. «Мне сказали, что это был несчастный случай», — тихо говорит Изабель. «Она попала под поезд». Цукико задумчиво кивает, доставая из кармана пальто серебряный мундштук и такую же зажигалку. «А на самом деле, как она умерла?» — спрашивает она. «Что ты хочешь сказать?» — вскидывает брови Изабель и поспешно оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не может услышать. Однако большая часть траурной процессии уже растворилась в пелене дождя вместе со своими зонтиками. У могилы осталась лишь горстка людей, включая Селию Боуэн и прижавшуюся к ее юбке Поппит Мёррей. Девочка сдвинула брови домиком, но кажется скорее рассерженной, нежели печальной. Лэйни и мистер Баррис стоят у самого края могилы, так что возвышающийся над ней ангел может дотронуться до их опущенных голов. «Тебе ведь доводилось видеть своими глазами то, во что разум отказывается верить?» — спрашивает Цукико. Изабель кивает. «А тебе не кажется, что когда такое происходит у тебя на глазах, с этим бывает трудно смириться, до такой степени, что это сводит с ума? Человеческий разум — нежная штука». «Не думаю, что она нарочно шагнула под поезд», — отвечает Изабель, стараясь говорить как можно тише. «Может, и нет», — говорит Цукико. «Но я не исключаю и такой возможности». Она щелкает зажигалкой. Кончик сигареты легко занимается пламенем, несмотря на влажный воздух. «Это и впрямь мог быть несчастный случай», — задумчиво повторяет Изабель. «И много несчастных случаев у нас было за эти годы. Кто-то ломал руку, обжигался или еще что-нибудь. — спрашивает Цукико. «Нет», — качает головой Изабель. «Ты когда-нибудь болела? У тебя случался хотя бы насморк?» «Нет». Изабель силится вспомнить, когда простужалась в последний раз, но на ум ей приходит один единственный случай. Зимой, еще до встречи с Марко, лет 10 тому назад. «Насколько я понимаю, никто из нас не болел с первого дня появления цирка», — продолжает Цукико. «И никто не умирал до последнего времени. Впрочем, никто и не рождался. По крайней мере, после появления на свет близнецов Мёррей. Хотя с тем образом жизни, который ведут некоторые наши акробаты, это удивительно». «Я...» — начинает было Изабель, но тут же замолкает. «Здесь есть о чем подумать, но она далеко не уверена, что ей хочется это делать. «Мы, моя дорогая, просто рыбки в банке», — говорит Цукико, поигрывая зажатым во рту мундштуком. «Рыбки, за которыми очень хорошо следят, наблюдают со всех сторон. Если одна из нас всплыла кверху брюхом, это не случайно. А если и случайно, то это повод беспокоиться, что наши хозяева не так хорошо ухаживают за нами, как могли бы». Изабель не отвечает. Она жалеет, что Марко не приехал с Чандришем. Хоть и сомнительно, что он согласился бы ответить на какой-либо из ее вопросов. Да и вообще снизошел бы до разговора. Всякий раз, когда она тайком раскладывала карты, они не давали ясного ответа. Лишь показывали, что он испытывает какое-то сильное чувство. Она и без карт знает, что он очень трепетно относится к цирку. В этом она никогда не сомневалась. «Тебе приходилось когда-нибудь гадать тому, кто понятия не имеет, что происходит в его жизни, хотя тебе самой все становилось ясно после короткой беседы и нескольких картинок на столе?» Продолжает допытываться Цукико. «Да», — подтверждает Изабель. К ней приходили сотни клиентов, которые не видели дальше своего носа. Не замечали измен, предательства и всякий раз наотрез отказывались верить, как она не пыталась открыть им глаза. «Изнутри бывает трудно разобраться в ситуации», — говорит Цукико. «Слишком все привычно, слишком удобно». Цукико замолкает. Капли дождя, падая, пронзают поднимающиеся вверх струйки дыма от ее сигареты. «Возможно, покойная мисс Бёрджесс подошла так близко к краю, что смогла взглянуть на все со стороны», — наконец заключает она. Лицо Изабель принимает испуганное выражение, и она оглядывается на могилу Тары. Мистер Баррис, обняв Лэйни за плечи, медленно идет вместе с ней в сторону кладбищенских ворот. «Кико, в твоей жизни была любовь?» — спрашивает Изабель. Плечи Цукико напрягаются. Она медленно выдыхает табачный дым. На секунду Изабель кажется, что ее вопрос останется без ответа, но Цукико все же поднимает на нее глаза. «У меня случались и многолетние романы, и мимолетные. Среди моих возлюбленных были и принцы, и нищие. Думаю, они тоже любили меня, каждый по-своему». Это обычно для Цукико. Вроде бы ответить, но ничего при этом не сказать. Изабель больше не задает вопросов. «Все разваливается», — нарушает Цукико затянувшееся молчание. Изабель нет нужды уточнять, что она имеет в виду. «Трещины уже пошли. Рано или поздно все рухнет, это неизбежно». Она замолкает, чтобы в последний раз затянуться. «Ты не бросила свою ворожбу?» «Нет», — откликается Изабель. «Но лучше от этого, по-моему, не становится. Знаешь, подчас это бывает трудно понять. В конце концов, ты оцениваешь все изнутри. Самые простые чары порой оказываются самыми действенными». «А я не замечаю, чтобы они были действенными». «Возможно, они помогают бороться с хаосом, идущим изнутри, а не снаружи». Изабель ничего не отвечает. Цукико, пожав плечами, решает не продолжать разговор. А через мгновение они, не сговариваясь, поворачиваются, чтобы уйти. Белоснежный ангел остается в одиночестве стоять над свежезасыпанной могилой Тары Бёрджесс, зажав в руке черную розу. Он похож на изваяние, даже ресницы не дрожат. На покрытом белым гримом лице застыла печаль. Ветер вырывает перышки из его крыльев, а ливень прибивает их к раскисшей земле. Лабиринт. В коридоре, по которому ты идешь, стены оклеены игральными картами. Бесконечные ряды треф и пик. С потолка, мягко покачиваясь, когда ты проходишь мимо, свисают украшенные картами светильники. За дверью в конце коридора обнаруживается железная винтовая лестница. Ступени ведут и вниз, и вверх. Разглядев над головой люк, ты решаешь подняться. Наверху ты попадаешь в комнату, усыпанную перьями. Когда ты входишь, они поземкой клубятся по полу, заметая люк, через который ты попал внутрь. Из комнаты ведут 6 одинаковых дверей. Ты наугад выбираешь одну и выходишь. Горстка перьев вылетает вслед за тобой. В другой комнате голова кружится от запаха сосен. Ты оказался в хвойном лесу. Только деревья не зеленые, а ослепительно белые и как будто светятся в окружающей их тьме. Отыскать дорогу в этом лесу удается с трудом. Стоит сделать несколько шагов, как стены теряются в исчерченной белыми ветвями темноте. Тебе слышится тихий женский смех, а может, это просто кроны шелестят над головой. Ты бредешь по лесу в поисках следующей двери, следующей комнаты. Ощутив на шее теплое дыхание, ты оборачиваешься, но рядом никого нет. Кошачий оракул. Конкорд, Массачусетс, октябрь 1902 года. Расставшись с прорицательницей и повернув по ее совету направо, Бейли почти сразу же натыкается на группу людей, наблюдающих за представлением. Действие происходит не на одном из постаментов, и ему не сразу удается разглядеть, что творится на площади. В просвет между спинами зрителей ему виден поднятый в воздух обруч, чуть большего размера, чем тот, с которым выступала девушка-змея. Когда он подходит ближе, сквозь обруч пролетает в прыжке черный котенок, но как он приземляется, Бейли не видит. Стоящая впереди женщина в широкополой шляпе делает шаг в сторону, и вот Бейли смотрит на юношу примерно своего возраста, но чуть пониже ростом, одетого в черный костюм, сшитый из кусочков разных тканей, и шляпу в тон. На его плечах замерла в ожидании парочка белых котят. Юноша протягивает вперед руку, и один из котят, соскочив с плеча, прыгает ему на ладонь, а оттуда, делая в воздухе эффектное сальто, летит сквозь обруч. В толпе раздается смех, некоторые, включая Бейли, аплодируют. Женщина в широкополой шляпе уходит вовсе, и глазам Бейли открывается вся площадка целиком. Он застывает при виде девушки, которая только что поймала белого котенка и теперь усаживает его себе на плечо, где уже сидит другой, черный. Она старше, чем он предполагал, и копна рыжих волос почти не видна под белой шляпой. Но ее костюм похож на тот, в котором она встретила его в прошлый раз. Лоскутное платье из самых разных, но неизменно белоснежных тканей, белый жакет с кучей пуговиц и пара ослепительно белых перчаток. Обернувшись, она встречается с ним глазами и улыбается. Не той улыбкой, которую артист мог бы подарить случайному зрителю, пришедшему поглазеть на котят, демонстрирующих чудеса ловкости. Нет, так улыбаются старому приятелю после долгой разлуки. Бейли безошибочно угадывает эту разницу, и то, что она его вспомнила и узнала, вызывает в нем неожиданный прилив радости. Он чувствует, как щеки внезапно начинают гореть, несмотря на ночную прохладу. Остаток представления он досматривает с утроенным вниманием, глядя не столько на котят, сколько на девушку. Хотя котята вытворяют такое, что пропустить это просто невозможно, и он время от времени отвлекается на них. В конце шоу девушка и юноша, а с ними и котята, кланяются зрителям, срывая овации. Зрители начинают расходиться, и Бейли гадает, что он должен сказать, и должен ли. Перед ним останавливается человек, женщина сбоку не дает возможности сделать шаг в сторону, и на какое-то время он теряет девушку из виду. Когда Бейли удается продраться сквозь толпу, артистов и котят уже след простыл. Толпа вокруг стремительно редеет, и в скором времени на дорожке остается лишь несколько человек. Насколько Бейли может заметить, с тропы некуда свернуть. По обе стороны ее окружают только полосатые стены шатров, и он оборачивается кругом в поисках закутка или двери, за которой могли укрыться девушка с юношей. Он клянет себя за то, что так глупо потерял ее, когда кто-то трогает его за плечо. «Привет, Бейли», — говорит девушка, стоя прямо у него за спиной. Она сняла шляпу, и ее рыжие волосы волнами спадают на плечи. Белый жакет она успела сменить на теплое черное пальто, а шею закутала в ярко-фиолетовый вязаный шарф. Лишь выбивающийся из-под пальто подол платья и белые сапожки выдают в ней ту, что давала представление на этом самом месте с минуту назад. А в остальном она выглядит как обычный посетитель цирка. «Привет», — говорит Бейли, — «а я не знаю твоего имени». «Ой, прости», — спохватывается она. «Я забыла, что у нас не было возможности познакомиться как положено». Она протягивает ему руку, и Бейли отмечает про себя, что ее белая перчатка побольше той, что она дала ему в подтверждении выполненного задания несколько лет назад. «Вообще-то мое имя Пенелопа, но оно мне не нравится, и меня никто так не называет. Так что для всех и всегда я Поппет». Бейли пожимает протянутую руку, с удивлением отмечая, что она теплее, чем он ожидал, особенно учитывая, что они оба в перчатках. «Поппет», — повторяет Бейли, — «я слышал это от прорицательницы, но не понял, что это твое имя». Лицо девушки озаряет улыбка. «Так ты был у Изабель?» — спрашивает она, и Бейли кивает. «Правда она прелесть?» Бейли снова кивает, хоть и сомневается, что в такой ситуации уместно трясти головой. «Она рассказала, что хорошего ждет тебя в будущем?» — спрашивает Поппет драматическим шепотом. «Я мало понял из того, что она говорила», — признается Бейли. Поппет, понимающе кивает. «С ней это часто бывает», — говорит она. «Но она не со зла». «Вам разрешается выходить сюда так запросто?» — спрашивает Бейли, кивнув в сторону нескончаемого потока посетителей, которые проходят мимо, не обращая на них ни малейшего внимания. «Конечно», — говорит Поппет, — «но только инкогнито». Она показывает на свое пальто. «Так нас никто не узнает. Верно, Виджет?» Она оборачивается к стоящему неподалеку юноше, в котором Бейли до этого момента даже не заподозрил ее партнера по выступлению. Черный жакет он сменил на коричневый твидовый пиджак, из-под кепки выбиваются такие же, как у Поппет, огненно-рыжие вихры. «Люди редко обращают внимание на других, если не давать им повода», — говорит он. «К тому же наши волосы изрядны подспорье в том, чтобы моментально откреститься от черно-белого цирка». «Бейли, это мой брат Уинстон», — представляет его Поппет. «Виджет», — поправляет он сестру. «Я как раз собиралась сказать», — слегка раздраженно отвечает Поппет. «Видж, это Бейли». «Рад знакомству», — говорит Бейли, протягивая ему руку. «Взаимно», — откликается Виджет. «Мы собирались прогуляться. Составишь нам компанию?» «Да-да, пойдем с нами, пожалуйста», — подхватывает Поппет. «Мы редко с кем-то общаемся». «Конечно, с радостью», — соглашается Бейли. Он не видит ни одной причины отказываться и радуется тому, что брат с сестрой оказались такими легкими в общении. «А вам нужно будет еще, ну, выступать?» «У нас перерыв на несколько часов», — заверяет его Виджет, и они пускаются в путь по аллее. «Котятам нужно отдохнуть. После выступления они всегда сонные, как мухи». «Они у вас молодцы. Как вы их всему этому научили? Мне еще не доводилось видеть котов, которые крутили бы сальто в воздухе», — говорит Бейли. Он замечает, что они втроем идут вровень, образуя единую группу. Он больше привык идти за кем-то следом, отставая на пару шагов. «Любая кошка, за редким исключением, сделает что угодно, если хорошо ее попросить», — объясняет Поппет. «Но лучше начинать обучение, пока они маленькие». «А еще нужно не жалеть лакомств», — добавляет Виджет. «Лакомства все сильно упрощают». «А хищников ты видел?» — спрашивает Поппет. Бейли трясет головой. «Ой, сходи обязательно. С хищниками выступают наши родители. Их шатер тут, поблизости». Махнув рукой, она показывает куда-то направо. «У них шоу вроде нашего, только кошки побольше», — говорит Виджет. «Сильно больше», — уточняет Поппет. «Пантеры и великолепные пятнистые снежные барсы. Они такие лапочки». «И у них есть шатер», — продолжает Виджет. «А почему у вас нет шатра?» — любопытствует Бейли. «Зачем он нам?» — отвечает Поппет. «За ночь мы выступаем всего пару-тройку раз, и нам для этого необходимы только котята, обручи и ленты. Многие, кому шатер, в общем-то, не нужен, устраиваются на любом свободном пятачке». «Это создает атмосферу», — поясняет Виджет. «Можно смотреть представление, просто гуляя по цирку, даже не заходя ни в какие шатры». «Отличное решение для нерешительных людей», — шутит Бейли. И Поппет с Виджетом покатываются со смеху. «Вообще, из такого многообразия порой трудно выбрать что-то одно». «Это верно», — соглашается Поппет. Они выходят на главную площадь и смешиваются с толпой. Бейли по-прежнему удивляет, что никто не обращает на них внимания. Для всех они — просто очередная компания молодежи, решившая провести вечер в цирке. «Я проголодался», — сообщает Виджет. «Ты не можешь проголодаться. Ты же вечно голодный», — смеется Поппет. «Ну что, перекусим?» «Ага», — с энтузиазмом кивает Виджет, но Поппет показывает ему язык. «Я вообще-то спрашивала Бейли», — заявляет она. «Ты как, Бейли? Ты готов перекусить?» «Конечно», — соглашается Бейли. Судя по всему, Поппет и Виджет ладят гораздо лучше, чем он с Каролиной. Возможно, это из-за меньшей разницы в возрасте. Он гадает, не близнецы ли они. Внешне они очень похожи и вполне могут быть близняшками, но он боится, что спросить их об этом будет невежливо. «Ты коричные штучки пробовал?» — интересуется Поппет. «Они появились совсем недавно. Видж, как они называются?» «Невероятно вкусные коричные штучки», — неуверенно говорит Виджет, пожимая плечами. «Не думаю, что у всех недавних нововведений уже есть название». «Не пробовал, но, судя по описанию, это что-то хорошее», — улыбается Бейли. «Это что-то волшебное», — говорит Виджет. «Тонкий бисквит, промазанный карамелью с корицей, свернутый рулетом и покрытый глазурью». «Ух ты!» — только и может выдохнуть Бейли. «Вот именно», — говорит Виджет. «А еще нужно раздобыть какао и немного шоколадных мышей». «А мыши у меня есть», — вспоминает Бейли и достает пакетик из кармана. «Купил, как только пришел в цирк». «Ага, предусмотрительный, значит. Хорошо, когда человек готов ко всему», — говорит Виджет. «Ты была права насчет него, Поппет». Бейли кидает на нее вопросительный взгляд, но она лишь улыбается в ответ. «Давай мы с Бейли пойдем за какао, а ты отправляйся за коричными штучками, хорошо?» — предлагает она, и Виджет одобрительно кивает. «Отлично! Тогда встретимся возле факела», — уточняет он, и, дождавшись ее утвердительного кивка, театральным жестом приподнимает на прощание шляпу, прежде чем раствориться в толпе. Бейли и Поппет прогуливаются по главной площади. Немного помолчав, Бейли, наконец, набирается храбрости, чтобы задать вопрос, который давно его мучает, и он не уверен, что решится задать его в присутствии Виджета. «Могу я спросить тебя кое о чем?» — начинает он. «Конечно», — откликается Поппет. За какао выстроилась порядочная очередь, но Поппет, дождавшись, пока продавец ее заметит, показывает три пальца, и он с улыбкой кивает ей в ответ. «Когда, ну, когда цирк приезжал в прошлый раз, и я, ну...» Бейли мучительно подбирает слова, хотя еще секунду назад вопрос казался ему таким естественным. «И?» — подбадривает его Поппет. «Откуда ты узнала, как меня зовут?» — выпаливает Бейли. «И как ты вообще узнала, что я буду там?» Наступает черед Поппет с трудом подбирать слова. «Это не так-то легко объяснить», — начинает она. «Иногда я вижу то, что должно произойти. Незадолго до того, как ты появился, я видела тебя и знала, что ты придешь. И хотя я не всегда точно улавливаю детали, увидев тебя, я сразу поняла, как тебя зовут. Примерно так же, как знаю, что твой шарф голубого цвета. Когда подходит их очередь, у продавца уже наготове 3 полосатых стаканчика горячего какао с облаком взбитых сливок в каждом. Один из них Поппет протягивает Бейли, сама забирает 2 других. Заметив, что продавец поворачивается к следующему покупателю, не взяв с них денег, Бейли делает вывод, что бесплатное какао — это одна из привилегий сотрудников цирка. «Получается, ты видишь все еще до того, как оно случится?» — спрашивает он. Он ожидал другого ответа, хотя сам не знает, какого именно. Поппет качает головой. «Нет, далеко не все. Иногда это какие-то обрывочные видения, как слова или картинки в книге, в которой не хватает множества страниц. А еще ее уронили в воду, и теперь что-то видится четко, а что-то размыто. Я понятно объясняю?» — спрашивает она. «Не очень», — признается Бейли. Поппет прыскает со смеху. «Я знаю, это звучит странно», — говорит она. «Да нет, это не странно», — возражает Бейли и тут же исправляется, поймав ее полный недоверия взгляд. «Ну, то есть да, это странно, но по-хорошему странно, не по-плохому». «Спасибо, Бейли», — говорит Поппет. Они сделали круг и возвращаются к факелу. Возле него, разглядывая ослепительное пламя, их дожидается виджет с черным бумажным пакетом под мышкой. «Вы где застряли?» — спрашивает он. «В очереди стояли», — объясняет Поппет, протягивая ему какао. «А ты нет, что ли?» «Не-а, похоже, народ еще не пронюхал, какая-то вкусная штука», — ухмыляется виджет, потряхивая пакетом. «Стало быть, мы готовы?» «Похоже на то». «Куда мы идем?» — спрашивает Бейли. Поппет и Виджет обмениваются взглядами, прежде чем Поппет заговаривает. «У нас это называется обход», — говорит она. «Мы бродим по цирку кругами и наблюдаем. Ты же составишь нам компанию, верно?» «Обязательно», — соглашается Бейли, радуясь, что может пойти с ними. Они гуляют по цирку, прихлебывая какао и закусывая шоколадными мышками и невероятно вкусными, как и было обещано, коричными рулетиками. Поппет и Виджет рассказывают ему разные истории из жизни цирка, о шатрах, мимо которых им случается проходить, а Бейли отвечает на их расспросы о его городе, удивляясь, что их интересуют вещи, но его взгляд совершенно обыденный. Им легко втроем, словно закадычным друзьям, знающим друг друга с детства. И интересно, как бывает только с недавними знакомыми, у которых припасены новые, неслыханные доселе истории. Если Поппет с Виджетом и обращают внимание на что-то, кроме него самого и своего какао, Бейли не понимает, на что именно. «А что такое Старгейзер?» — спрашивает он, когда они останавливаются под незнакомой вывеской, чтобы выбросить в урну пустые стаканчики и пакеты. «Готова поглазеть на звезды, Поппет?» — поворачивается Виджет к сестре. Она кивает, хоть и не сразу. «Поппет читает по звездам», — объяснил он Бейли. «В них проще всего увидеть будущее». «В последнее время не так-то просто», — тихо замечает Поппет. «Но мы можем прокатиться. Он работает только в ясные ночи, и кто знает, выпадет ли еще такая возможность до окончания гастролей». Они заходят внутрь и встают в очередь на лестнице, спиралью уходящей вверх вдоль круглой стены. Внутреннее пространство шатра скрыто от их глаз за тяжелой темной портьерой. Стена испещрена чертежами и картами созвездий, белыми точками и соединяющими их линиями на черной бумаге. «Это вроде того, как прорицательница гадает по картам с разными картинками?» — спрашивает Бейли, у которого никак не укладывается в голове, что будущее можно увидеть. «Отчасти, но не совсем», — отвечает Поппет. «Я, например, вообще не умею читать Таро, а Виджет умеет». «Ну, это ж как комиксы», — пожимает плечами Виджет. «Ты просто видишь, как истории с разных карт соединяются вместе. Ничего особенного в этом нет. Но карты лишь показывают разные возможности и разные пути, а Поппет видит то, что действительно должно произойти». «Со звездами все не так очевидно», — — возражает Поппет. «Они не говорят, где и когда это должно произойти. И чаще всего я до поры до времени не понимаю, что означают мои видения. Иногда понимаю, когда уже слишком поздно». «Все с тобой ясно, Пет», — усмехается Виджет, обнимая ее за плечи. «Если хочешь, мы можем просто прокатиться». Поднявшись на верхнюю ступеньку, они попадают на черную площадку, погруженную в кромешную тьму. Глазам удается различить только сотрудника цирка в белоснежном одеянии, который рассаживает посетителей. Он улыбается при виде Поппет и Виджета и, с любопытством взглянув на Бейли, помогает им занять места в чем-то наподобие кареты или вагонетки. Они садятся на диванчик с высокой спинкой и подлокотниками и слышат, как щелкает замок, закрывшийся за ними дверцы. Поппет сидит между Бейли и Виджетом. Вагонетка трогается с места, но вокруг по-прежнему темно, и Бейли ничего не видит. А затем раздается тихий щелчок, и вагонетка словно обрывается вниз, наклоняясь при этом назад, так что теперь они смотрят не вперед, а вверх. «У шатра нет крыши», — догадывается Бейли. «Над их головами раскинут купол звездного неба». «Это совсем не похоже на то, когда смотришь в небо, лежа в поле». Бейли часто это проделывал, но тут все иначе. Ветви деревьев не нависают по краям, а мягкое покачивание вагонетки создает ощущение невесомости. Вокруг царит абсолютная тишина. Бейли не слышит ни единого звука, только шуршание вагонетки по невидимым рельсам и дыхание Поппет рядом с ним. Как будто весь цирк отступил и растворился во тьме. Он оборачивается к Поппет и обнаруживает, что она смотрит не на небо, а на него. Улыбнувшись, Поппет отворачивается. Бейли гадает, можно ли сейчас спросить ее, что она видит в звездах. «Ты не обязан это делать, если не хочешь», — опережает его Виджет. Поппет поворачивается к нему, чтобы состроить рожицу, а затем впивается взглядом в ясное ночное небо. Бейли не сводит с нее глаз. Кажется, что она разглядывает картину или читает вывеску вдалеке и чуть-чуть щурится от усердия. Неожиданно она опускает голову и закрывает лицо ладонями, плотно прижав пальцы в белых перчатках к глазам. Виджет обнимает ее за плечи. «С тобой все в порядке?» — беспокоится Бейли. Не отнимая рук от лица, Поппет набирает воздуха в грудь, прежде чем кивнуть. «Все хорошо», — раздается ее приглушенный голос. «Было очень ярко. Даже голова заболела». Она опускает руки и трясет головой, прогоняя наваждение. Что бы ни явилось причиной ее беспокойства, оно явно миновало. Остаток пути они проводят в молчании. До звездного неба никому больше нет дела. «Прости», — тихо говорит Бейли, когда они спускаются по лестнице к выходу. «Ты не виноват», — откликается Поппет. «Это было предсказуемо. В последнее время звезды постоянно это делают. Ничего толком не говорят, но причиняют боль. Пожалуй, мне стоит ненадолго оставить попытки». «Тебе нужно взбодриться», — заявляет Виджет, когда они вновь погружаются в шумную суету цирка. «Облачный лабиринт?» Поппет кивает. Ее напряжение потихоньку спадает. «А что за облачный лабиринт?» — интересуется Бейли. «Ты вообще все интересные шатры пропустил, да?» — удивленно качает головой Виджет. «Тебе придется прийти еще раз. За ночь нам везде не успеть. Теперь я понимаю, почему у Пет голова разболелась. Ей явно было видение, как мы должны таскать тебя по всем шатрам, где ты еще не был». «Видж видит прошлое», — неожиданно встревает Поппет, меняя тему разговора. «Отчасти поэтому все его видения такие складные». «Да с прошлым все просто», — пожимает плечами Виджет. «Ведь оно уже произошло». «Ты видишь его в звездах?» — уточняет Бейли. «Нет», — улыбается Виджет. «В людях. Прошлое прилипает к тебе, словно сахарная пудра к пальцам, после того, как съешь пончик. Некоторые пытаются стряхнуть ее, но до конца это никому не удается. Это налет тех событий и поворотов судьбы, которые привели тебя туда, где ты есть сейчас. Я могу не знаю, прочитать, но это неправильное слово. Впрочем, то, что делает Поппет, тоже нельзя назвать чтением». «Ты и мое прошлое видишь?» — спрашивает Бейли. «Мог бы увидеть», — говорит Виджет. «Я стараюсь не делать этого без разрешения, но иногда что-то всплывает само собой. А ты не возражаешь?» Бейли трясет головой. «Нисколько». Виджет несколько секунд смотрит на него и опускает глаза за миг до того, как Бейли вот-вот станет неловко под тяжестью его пристального взгляда. «Я вижу дерево», — говорит Виджет. «Огромный вековой дуб, под которым тебе уютнее, чем в собственном доме. Но не так хорошо, как здесь». Он показывает рукой на шатры и яркие огни вокруг. «Даже в окружении людей ты чувствуешь себя одиноким. Яблоки. А твоя сестра, похоже, тот еще подарочек», — заканчивает он, ехидно прищурившись. «Хм, зришь в корень», — смеясь кивает Бейли. «А что за яблоки?» — спрашивает Поппет. «Моя семья держит ферму и фруктовый сад», — объясняет Бейли. «Какая прелесть!» — хлопает в ладоши Поппет. Бейли никогда раньше не приходило в голову, что длинные ряды кряжистых деревьев могут быть прелестью. «Вот мы и пришли», — объявляет Виджет, свернув за угол. Несмотря на скудный опыт пребывания в цирке, Бейли поражен, что никогда раньше не видел этого шатра. Он очень высокий, почти такой же высокий, как у воздушных гимнастов, но гораздо меньше по размеру. Остановившись перед входом, он читает вывеску. «Облачный лабиринт. Путешествие в пространстве. Прогулка в небесах. Без конца и края. Входите, где вздумается, уходите, когда захочется. Не бойтесь упасть». Внутри, в окружении темных стен, он видит ослепительно белое сооружение. Бейли не знает, как его назвать. Оно занимает почти весь шатер, за исключением помоста, ведущего по кругу от двери вдоль стен. Пол по обе стороны от помоста усыпан тысячами белых шаров, похожих на мыльные пузыри. Само сооружение представляет собой нечто вроде башни из находящих друг на друга платформ разного размера, по форме напоминающих облака. Все это нагромождение напоминает слоеный торт. Насколько может судить Бейли, пространство между некоторыми этажами позволяет свободно проходить в полный рост, между другими можно перемещаться только ползком. То тут, то там края отдельных платформ выступают из общей массы, повисая в воздухе. Повсюду на башню карабкаются люди. Хватаются за выступы снаружи, пробираются по коридорам внутри, ползут кто вверх, кто вниз. Одни платформы прогибаются под их весом, другие стоят неподвижно. Конструкция постоянно находится в движении, словно дышит. «Почему это называется лабиринтом?» — спрашивает Бейли. «Увидишь», — улыбается Виджет. Помост, по которому они идут, мягко покачивается под ногами, словно понтон на волнах, и Бейли с трудом удерживает равновесие, попутно разглядывая башню. Некоторые платформы подвешены на канатах или цепях к потолку. На нижних этажах видны длинные столбы, пронизывающие несколько слоев, но Бейли не удается разглядеть, доходят ли они до самого верха. Кое-где канаты сплетаются в сетки, в других местах свисают свободно. Дойдя до конца помоста, они останавливаются. Отсюда можно спрыгнуть вниз, на какую-то из платформ. Бейли поднимает один из белых шаров. Он легче, чем казался, и мягкий на ощупь, словно меховой. Многие перекидываются этими шарами, как снежками, только в отличие от снежков, шары мягко пружинят и отскакивают, ударяясь о препятствие. Бейли бросает шар и догоняет Поппи с Виджетом. Сделав всего пару шагов, Бейли понимает, почему сооружение называется лабиринтом. Он думал, что его ждут стены, коридоры, тупики, но здесь все иначе. Платформы располагаются на разной высоте, одни на уровне колен или груди, другие нависают над головой, заслоняя друг друга и теряясь из виду. Это лабиринт, который ведет не только в разные стороны, но также вверх и вниз. «Ну, до встречи», — говорит Виджет, запрыгивая на ближайшую платформу, а с нее взбираясь на следующую. «Видж всегда сразу лезет на самый верх», — объясняет Поппет. «Он знает короткий путь». Они с Бейли продвигаются по лабиринту неторопливо, выбирают платформы наугад, протискиваются через узкие проходы. Время от времени приходится карабкаться по канатным сетям. Бейли не видит ни краев башни, ни как высоко они забрались, но его успокаивает невозмутимость Поппет, которая в Старгейзере казалась куда более обеспокоенной. Она со смехом помогает ему преодолеть особенно трудные места. «А как мы спустимся?» — спрашивает наконец Бейли, гадая, смогут ли они вообще найти дорогу обратно. «Самый простой способ — прыгнуть», — говорит Поппет. Она тянет его за угол, и они оказываются на краю платформы. Они успели забраться гораздо выше, чем он думал, хотя до вершины все еще далеко. «Все в порядке», — говорит Поппет. «Это не страшно». «Это невозможно», — поправляет ее Бейли, опасливо глядя с уступа вниз. «Нет ничего невозможного», — заявляет Поппет с улыбкой и прыгает в бездну. Огненные волосы развиваются в полете. Она ныряет в море белых шаров и скрывается было с глаз, но спустя мгновение ее рыжая голова вновь появляется на поверхности, и Поппет машет Бейли рукой. На раздумье у него уходит секунда. И вот, поборов желание зажмуриться, он уже летит вниз и хохочет, кувыркаясь в воздухе. Он падает в бассейн с шариками, как в облако, легкое, пушистое и уютное. Когда он выбирается на помост, Виджет и Поппет уже поджидают его. Поппет сидит на краю, свесив ноги. «Нам пора возвращаться», — говорит Виджет, взглянув на часы. «Скоро полночь, а нам еще нужно подготовить котят для следующего выступления». «Полночь?» — удивляется Бейли. «Я и не знал, что уже так поздно. В такое время я должен быть дома». «Можно мы проводим тебя до ворот? Ну, пожалуйста», — спрашивает Поппет. «Я хотела кое-что для тебя добыть». Они вместе проходят по лабиринту аллей, минуют главную площадь и оказываются у ворот. Поппет берет Бейли за руку и тянет за собой в тоннель, легко находя дорогу в темноте. Когда они выныривают из-под портьеры на другом конце тоннеля, толпа уже почти рассеялась, хотя отдельные посетители все еще снуют туда-сюда. Кто внутрь, кто наружу. «Подожди меня», — говорит Поппет. «Я быстро». Она убегает в сторону кассы. В ожидании Бейли следит, как стрелки часов подбираются к полуночи. Впрочем, не проходит и минуты, как Поппет возвращается с серебряной карточкой в руке. «Ты умница, Пет!» — улыбается Виджет при виде сестры. Бейли растерянно смотрит на них, не понимая, что происходит. Поппет вручает ему серебряную бумажку примерно того же размера, что его билет. «Это пропуск», — объясняет она. «Его выдают особым гостям, так что теперь тебе не придется платить, когда ты приходишь в цирк. Просто показываешь карточку на входе, и тебя пропускают». Бейли, вытаращив глаза, читает черный текст на серебристой поверхности. «Пропуск дает владельцу право на неограниченное посещение». На другой стороне значится «Цирк сновидений». Внизу маленькими буквами приписано «Чандрыш Кристоф Лефевр, собственник». Бейли ошарашенно таращится на блестящую карточку. «Я подумала, что тебе будет приятно», — говорит Поппет, явно смущенный отсутствием какой-либо реакции с его стороны. «Но это на случай, если тебе захочется прийти еще раз, пока мы здесь». «Это потрясающе», — говорит Бейли, поднимая на нее глаза. «Огромное! Огромное спасибо!» «Не за что», — улыбается Поппет. «А еще я попросила, чтобы мне или Виджету сообщили, как только ты появишься. Тогда мы сразу же тебя разыщем. Если, конечно, ты этого хочешь». «Просто здорово», — благодарит Бейли. «Правда, я так рад». «Ну, значит, скоро увидимся», — протягивает ему руку Виджет. «Обязательно», — Бейли отвечает рукопожатием. «Я могу прийти завтра вечером». «Это было бы чудесно», — радуется Поппет. Когда Бейли отпускает руку Виджета, она наклоняется вперед и касается щеки Бейли быстрым поцелуем. Бейли чувствует, как заливается румянцем. «Спокойной ночи», — говорит она, отстраняясь. «И вам спокойной ночи», — говорит Бейли. Помахав на прощание, он смотрит, как они исчезают под тяжелой портьерой, и лишь затем поворачивается, чтобы уйти. Ему кажется, что он переступил порог цирка не несколько часов назад, а целую вечность. Более того, Бейли, который сейчас покидает цирк с серебряным билетом в кармане, уже не тот, что вошел сюда недавно. Он гадает, который из этих Бейли настоящий, потому что не может быть такого, чтобы Бейли, в одиночестве коротающий часы на дереве, был тем же самым человеком, которому вручается особый пропуск, дающий право на неограниченное посещение единственного в своем роде цирка, и который с легкостью заводит дружбу с такими необычными людьми. Он думает об этом всю дорогу и уже возле дома осознает, что нынешний Бейли гораздо больше похож на того, кем он должен стать, чем тот Бейли, которым он был вчера. Он еще не очень понимает, что все это значит, но сейчас ему это и не важно. В мечтах он рыцарь в сверкающих доспехах, скачущий на белом коне с серебряным мечом в руке, и внезапно это перестает казаться ему чем-то невероятным.